263 день. Уже до полотна. Проснулся с дикой болью в пояснице. Может, потянул, может, какая другая напасть. Но пока завтракал, вроде расходился. А еще меня охватил просто какой-то панический. Нет, не страх. У меня почему-то было навязчивое ощущение, что все вот эти подарки фортуны, как некий последний бонус. Мол, ребята, вот вам еще по шоколадке и отвалите. Поделился этими мыслями с Ивановичем. На что он ответил. А запросто. Дальше что у нас? Правильно, тайга и глушь. До волны-то народу немного было на севере, а сейчас и подавно. Ага, кивнул я. Еще думаю, что сейчас из городков, что уцелели, народ пойдет на поиски пропитания и деревушек, подобных лесному. Хотя лесной это уже серьезные поселения, а есть же совсем маленькие. Да сколько их там, 5 или 6? Вон, Тернейский район, более-менее населенные районы на побережье смыло. А те, что за перевалом, тем вообще, думаю, фиолетово на эти глобальные перемены. Они и до волны жили, оторванные от мира, а государство о них вспоминало только в период выборов. Сразу и вертолеты летали стаями, и урны везли для голосования. Как знать. Ладно, идем заводить локомотив. Собираем команду и поехали перегонять составы. Слушай, а как мы будем снимать технику с платформ? Краном? Блин. А сам кран? Спросил сам себя. Перона-то нету? Вот-вот. Ну, ладно, с платформы можно по шпалам спустить, а с насыпи как съехать? Места мало развернуться, завалится на бок. А не надо с насыпи съезжать. Сейчас на ремучастке перецепляем вагоны так, чтобы платформа с автокраном была ближняя к морю. Ну да, что-то вроде эстакады из шпал выложим. Ага, потом плашко вот прям к путям подойдет и все. У него же днище плоское, да плюс аппарель опустится. Ну, вот и хорошо. Нам его все равно тут смысла задействовать нет. Сразу на Сахарный и вывезем. На Сахарный первым же рейсом бульдозер, экскаватор и материалы по строительству нового пирса. Так за планированием на ходу дошли до тепловоза. ...278 день. Остров Сахарный. Идет уже 15-й день нашей эпопеи по организации перевозок. Первым делом перевезли на Сахарный экскаватор и бульдозер, САК, несколько тонн рельс и другой металлопрокат с ремучастка. Иваныч, Саша и Алексей на железке, а я с Федором здесь, на Сахарном, руководим работами. Аврора и Плашковод, которые мы с подачи Иваныча стали называть танковоз, сделали уже по 3 рейса. В первый, как я уже сказал, приехала землеройная техника, во второй автокран, еще металл и 5 тонн шпал. А третий Аврора и танковоз за собой привлекли 2 цистерны, отделенные от платформы и слитые на 3/4 в танк контейнеры. Как только прибыл экскаватор и бульдозер, начали планировку площадки под пирс и рытье котлована для погружения в них цистерн. От идеи хранить цистерны на открытом воздухе отказались из-за температуры окружающей среды. Понадежнее, да и со стороны моря не так заметно. Среди ребят из мотострелковой части обнаружились 3 мехвода с гражданской профессией механизатора, то есть умеющие обращаться с тяжелой строительной техникой. Алексей был надулся, хотя это слово не для него. Он так многозначительно помолчал, что у него забрали бойцов. Но мы договорились, тут ставки другие. Отступив от береговой линии на 50 метров, вырыли параллельно берегу котлован на глубину 2,5 метра под все количество цистерн. И первые 4 уже были установлены и засыпаны. Теперь довести остальные цистерны под дистопливо, ну и, собственно, перевести на Сахарный весь бензин и солярку. Цистерны с мазутом пока загнали в тупик, возня с ними не ко времени. Теперь вывести все остальное. Даже тот маленький паровоз, как оказалось, он вполне в строю. Только разобраться с ним будет непросто. Бульдозер и экскаватор пока работали на планировке площадки по хранению угля. А чуть ближе к поселку запланирована площадка складской базы, где предстояло разместить все контейнеры с ремучастка, металлопрокат и весь остальной материал. Колесный экскаватор оставался пока на железке. Там перегрузка угля полным ходом. Пирс. Начали строить пирс. Федор предложил как основу использовать контейнер из-под приплывшего к нам спортинвентаря. Протащили волоком контейнер вдоль берега бульдозером, На месте, где решили строить пирс, немного углубили дно экскаватором у кромки воды. И прежде чем затолкать в воду контейнер с заваренными дверями и усиленными стенками, дополнительно рельсами, в бортах прорезали небольшие отверстия. Также отверстия, но гораздо больше, сделали в крыше, когда контейнер возвышался над морем на полметра, и засыпали внутрь пемзу и камень. Вот теперь, используя контейнер как основу и удобную опору, можно начинать колотить сваи из рельс дальше в море. Необходимо было удлинить пирс еще на 10 метров в море, ну и расширить немного. Тут работа, конечно, спорилась. Работали два сварочных поста от Сака. Был материал и были люди. Не то, что я со своим подобием мостков от дома бабы Зои. Новый промышленный пирс получился в длину 20 метров, в ширину 3,5 метра. «Да, на то, как работают другие, смотреть можно вечно», — сказал я, допивая чай и сидя у окна в своем доме. Я не спал уже 2 дня. Скакал все со строительством этим, и меня уже просто валило от усталости. «Допивай уже и ложись, поспи», — сказала Светлана, тихонько подойдя ко мне сзади и положив мне руки на плечи. «Сидишь, уже носом клюешь». «Хорошо», — согласился я. «Только разбуди, когда Аврора придет». «Угу», — ответила она и забрала у меня из рук чашку, которую я чуть не уронил. Двухсотдевяностый день, остров Сахарный. Сегодня к обеду затащили на площадку промсклада последний контейнер из 10 найденных на железке. Танковоз подходил вплотную к берегу, а парель опускалась на специальную эстакаду, ниже которой стояла самодельная платформа из 2 тележек грузового вагона, и по уложенным вплотную к берегу рельсам маневровый трактор затаскивал тележку к площадке, где, зацепив тросом контейнер, стаскивали бульдозером. Пути от эстакады до площадки проложили вверх на 300 метров, капитально, на будущее, так сказать. Сделать насыпь из щебня было проблематично, по причине отсутствия щебня. Поэтому поступили наоборот. Срыли грунт до песчаника и скалы примерно на полметра и, максимально выровняв, уложили плотно. Так было даже удобней. Самодельная платформа располагалась на путях ниже эстакады. И на будущее, кроме контейнеров, теперь была возможность затаскивать наверх габаритные и тяжелые грузы, чем и предстояло в дальнейшем заняться. Саша со своими самоделкиными все-таки решили разобрать тепловоз, что валялся у насыпи. Теперь это было реально, при наличии подъемной техники, кучи приспособлений и инструмента. С мазутом была проблема. На железке цистерны подвозили к берегу, где сливали через толстый рукав мазут в танк-контейнер. Сливался он, надо сказать, почти сутки. Потом цистерна также отсоединилась от платформы, спихивалась в море и буксировалась до Сахарного, где ее устанавливали на специальные постаменты из шпал. Затем танковоз привозил танк-контейнер, который затаскивали выше хранилища мазута, на высоту, достаточную для того, чтобы сливался самотеком. И опять процесс слива на сутки. Надолго еще это мероприятие с мазутом. Уголь возили в разрезанном пополам контейнере, содержимое которого отправили на компост. Он был полон кулинарными изделиями одной знаменитой в прошлом кондитерской фабрики. Емкости обварили, усилили и приспособили под перегрузку автокраном. Получились такие удобные поддоны, которые ставились под насыпь, подгонялись вагоны с углем, замки открывались, и по изготовленным лоткам уголь сыпался в поддоны, которые потом друг на друга ставились на танковоз и увозились на Сахарный. Отдельно скажу про содержимое контейнеров. Про один я уже сказал. Там были пропавшие сладости. Во втором была канцелярия. В основном школьная. То есть ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, краски, учебники. В основном для начальных классов. И прочий ассортимент для магазина канцтоваров. Лидия Васильевна сразу застолбила половину. Идею заниматься образованием детей мы со счетом не сбрасывали. Одобряли и всячески поддерживали. Третий контейнер был подарком для хуторян, садовый инвентарь и прочее огородное. Четвертый контейнер порадовал. В нем, кроме раковин, унитазов, смесителей и прочей сантехники, были и стройматериалы. Лаки, краски, ламинированный паркет, фурнитура, гвозди, саморезы. Еще в одном контейнере с надписью «Альянс» находилось оборудование для АЗС. В седьмом очень много какого-то непонятного оборудования. Похоже, что пневматика какая-то, но полезная есть. Автоматика управления, электродвигатели, какие-то клапана и насосы. Что-то китайское, потому как куча иероглифов везде. Восьмой контейнер содержал очень дорогую, в прошлом мире, итальянскую мебель. Теперь это просто мебель. Просто дерево, матрасы и тряпки. В девятом контейнере с надписью «Дон Агромаш» было сокровище. Самое настоящее, по нынешним временам. Это был мини-завод, который, вероятно, заказало какое-то фермерское хозяйство и не дождалось. Вскрыв контейнер, мы с Федором сначала покривились, обнаружив опять там какие-то железяки, ящики, литр двигателей, мотки транспортерной ленты и прочее. Пока не вскрыли ящик с надписью «Документация» и не прочитали «Мини-завод Дон Агромаш». В состав оборудования мини-завода входила установка производства растительного масла, мукомольная установка, какие-то сеялки, веялки и сортировки, упаковочная линия и линия разлива, и еще несколько неизвестных мне названий. Облазили весь контейнер и пришли к выводу, что содержимое этого контейнера – лишь малая часть того железа, из которого этот завод и должен, собственно, собираться. Я даже расстроился сначала, но напрасно. Именно в этом контейнере находился ящик с технической документацией, чертежами, схемами, технологическими картами и прочим. Время шло к ужину. Я связался с бригадирами участков, получил отчеты, раздал ЦУ, и мы с Федором отправились ко мне ужинать. Светлана наготовила самого настоящего борща, все ингредиенты которого были выращены у нас, на Сахарном.